Разгрузочные дни при артрозе. Контрастные разгрузочные диеты назначают периодически для частичного голодания и разгрузки пораженных органов и систем организма. Назначают разгрузочные диеты эпизодически 2-4 раза в месяц на 1-2 дня. Салатный день. По 250-300 граммов свежих овощей и фруктов 4-5 раз в день в виде салатов с добавлением небольшого количества сметаны или растительного масла. Соль исключается. Огуречный день. 2 килограмма свежих огурцов на 5-6 приемов. Картофельный день. 5 раз в день по 300 граммов печеного картофеля без соли с небольшим количеством растительного масла или сметаны.